Примечание. Михайло Дашков, муж Екатерины Романны Дашковой, процитировано из полного собрания законов, номер 11616, конец примечания. В упомянутой записке своей Екатерина жалуется, что до нее почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополию. Поэтому с самого же начала мы должны ожидать распоряжений, направленных против монополий. 31 июля издан был указ о торговле. Принятые в ее пользу меры были следующие. Первое. Хлебом торг производить изо всех портов с половинную пошлиную против той, которая собирается в Риге, Ревеле и Пернау. Но возобновляется постановление Петра Великого, что хлеб отпускается за границу только тогда, когда он дешевле внутри России. Второе. Изо всех портов отпускать соленое мясо и самую скотину с теми же условиями. Третье. Порт Архангельский снабдить всеми теми выгодами, какими пользуется Петербургский, лишнюю пошлину отставить, да и генерально все порты и таможни такими сделать, чтоб все то привозимое и отпускаемо быть могло, что сюда, в Петербург, привозится и отсюда отпускается. Четвертое. Ревеню быть в вольной торговле. Пятое. Поташ и смольчук оставить казенным товаром для сбережения лесов по мысли Петра Великого. Шестое. Смолу отдать в вольную торговлю. Седьмое. Узкий холст и хрящ вольно вывозить за границу. Восьмое. Льняную пряжу за границу не выпускать. Девятое. Выписывание шелку и выпуск бобров сделать вольным, отняв у Шемякина привилегию. Десятое. Китайскую торговлю сделать вольную. Одиннадцатое. Тюленьи и рыбные откупа уничтожить. Двенадцатое. Табачный откуп уничтожить. Через несколько дней велено было взять у Шемякина и таможенный откуп, который он держал с 1758 года, платя в казну 2 миллиона ежегодно. Откуп отнимали за беспорядочное правление и нарушение контракта. Сенат, исполнив поручение, возложенное на него 3 июля, представил, что с соли можно еще сбавить гривну и продавать ее во всей России по 30 копеек пуд. В Астрахани и Красном Яру, где производилась обширная солка рыбы, по 10 копеек, в Архангельске одним рыбным промышленником по 15 копеек. Так как элтонская соль в провозе до Нижнего становится казне дорого, притом черна и не очень хорошего качества, а есть лучше ее, соль илецкая, то стараться вместо элтонской ставить илецкую, продавать соль из казны, но позволить и вольную торговлю, продавая вольным торговцам из магазинов также по 30 копеек. Нечего бояться, что они станут продавать соль дорого, обвешивать, мешать с песком и сором, потому что покупатели, заметив это, станут брать соль из казны. Вследствие сбавки другой гривны убудет из дохода 604 027 рублей в год. И для пополнения этого недостатка Сенат думал наложить. Первое. Во всем государстве на продаваемое из кабаков горячее вино по 30 копеек, на пиво и мед по 5 копеек на ведро. Этих прибавочных денег от вина по сложности с 1760 и 61 года должно быть 352 565 рублей, от пива и меду 182 559 рублей, итого 635 122 рубля. Установить этот налог можно, потому что в кабаках напиткам продажа вольная и народного отягощения непроизводящая. Второе. С явки пив и полпив вместо прежних 5 копеек брать с четверти хлеба по 20 копеек. Третье. Отдать герберги гостиницы на откуп, кто больше даст. Четвертое. Позволить брать соль по продажной цене из казны и отвозить за границу. Пятое. Со всех протестованных векселей брать в казну по 2%. Примечание. Журнал и протоколы Сената за 7 августа. Конец примечания. Еще не исполнено было приказание покойной императрицы Елизаветы о вспоможении купцам, сильно пострадавшим от пожара 29 июня 1761 года, когда сгорели пеньковые и другие амбары. Екатерина потребовала от Сената, чтоб поднесен ей был доклад об этом деле. Сенат отвечал, что 21 марта бывшим императором утверждено было выдать купцам половину той суммы, которую они потеряли от пожара, из медного банка на 10 лет без процентов. Но эта выдача до сих пор не сделана, потому что из медного банка назначено взять деньги на самые нужные расходы. Да и вперед нельзя надеяться, чтоб можно было взять из медного банка такую большую сумму, и потому Сенат возвращается к докладу, заготовленному для покойной императрицы Елизаветы, но не конфискованному по случаю ее смерти. Доклад состоял в том, чтобы зачесть купцам половину потерянной ими суммы в пошлину с их товаров при Петербургском порте в продолжении 5 лет. Императрица утвердила этот доклад, а для предотвращения подобного несчастья приказала Сенату составить планы каменных амбаров. Если же Сенат не сыщет суммы, нужной для этой постройки, то она даст ее от себя взаймы. Примечание. Журнал и протоколы Сената за 11 июля, 12 и 19 августа. Конец примечания. Описывая печальное состояние империи во время своего вступления на престол, Екатерина говорит: «Заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начали присоединяться местами и помещичьи. Заводских крестьян непослушание унимали посланные генерал-майоры Александр Алексеевич Вяземский и Александр Ильич Бибиков, рассмотря на месте жалобы на заводосодержателей, но не однажды принуждены были употребить против них оружие и даже до пушек. Не унялось восстание сих людей, донде же гороблагодатские заводы за 2-миллионной казне долг графа Петра Ивановича Шувалова возвращены в казенное управление, также воронцовские, чернышовские, ягужинские и некоторые другие заводы по таковым же причинам, паки в казенное поступили ведомства. Весь вред сей произошел от самовластной раздачи сенатом заводов сих с приписными к оным крестьянами. Сии заводские беспокойства пресеклись не прежде 1779 года манифестом моим о работах заводских крестьян». Здесь, разумеется, мы должны принять что-нибудь одно, или волнение заводских крестьян прекратилось вследствие передачи заводов от частных людей в казну, или вследствие манифеста о рабочих. Если принять последнее, то нельзя будет приписать всего зла тому, что Сенат роздал заводы частным лицам.